Итак, парографический эквалайзер в деталях. Как я уже рассказывал в предыдущей главе, что парографический эквалайзер – это тот же параметрический со всеми его аналогичными настройками, только умноженный на 4 раза, плюс добавлено 2 фильтра обрезных. Один обрезает низкие частоты от указанной границы, другой будет обрезать высокие частоты от указанной границы. Мы указали конкретную частоту, и все, что выше или ниже этой полосы, будет срезано в той или иной степени, зависимо от позиции ползунка. Переходим в форжу. Область 000 дымка.вав редактор 1. И смотрим, что у нас тут есть. Всем привет, господа! Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения! Заходим в эквалайзер. Горячая комбинация клавиш доступа в подменю «Обработка» Alt плюс O. Автоматическая подрезка, косая черта, обрезка. Ищем эквалайзер по русской букве «Э». Графический, 1 из 3. Идем вниз. Парографический, 2 из 3. Парографический эквалайзер 000 дымка.вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено снижение широкой верхней частотной полосы. Это моя наработка. Ищем дефолтный пресет. Сис сбросить на значение по умолчанию. Не выделено. Вот, дефолтный пресет. Парографический эквалайзер – это умноженный на 4 параметрический со всеми его настройками. Как добротность, там где мы расширяем или сужаем полосу заданной частоты, громкость этой частоты, то бишь мы можем ее сделать погромче, потише, редактор для установки этой же частоты, либо ползунком это можно делать, и плюс 2 фильтра, которые обрезают низкие и высокие частоты от указанной границы. Заходим табом. Прямой на выходе. От бесконечности до 25 дБ. Редактор пусто. Мы сразу становимся на ползунок, который отвечает за подмешивание оригинального сигнала. Он так и называется. Прямой на выходе. По-английски это звучало бы так. Dry wet. То бишь, ну как бы оригинальный звук на выходе. Это для того, чтобы можно было бы регулировать интенсивность общей эквализации, чтобы не двигать каждый ползунок по отдельности, а сразу немножко притопили или наоборот выразили нашу настроенную частотную гамму. По умолчанию этот ползунок находится в минус бесконечности. Бесконечность. То бишь он просто выключен, грубо говоря. Он не стоит на нуле, он стоит в минимуме, чтобы оригинальный звук нам не мешал. И в принципе этим ползунком мало когда пользуюсь, практически никогда, но он имеет право на жизнь. Передвигаться по ползункам, как по этому, так и по следующему, можно с помощью вертикальных или горизонтальных стрелок по 0,1 дБ каждый шаг и с помощью страницы вверх и вниз по целым дБ. Минимум этих ползунков минус 25 дБ, за исключением ползунка регулировки громкости оригинального сигнала. Максимум этих ползунков плюс 25 дБ. Это практически в 150 раз громче. Так же самое, на минимум его скидываем клавишей End, на максимум клавишами Ctrl Home. В нулевую позицию клавишей Home. Итак, поехали дальше на следующий ползун. Обработанный на выходе от минус 25 до 25 дБ, редактор пусто. То есть здесь уже минус бесконечности нету. Здесь только минус 25 дБ. Очень тихо, но не так уже, чтобы до конца. Но этого вполне достаточно, чтобы задавить ту или иную частоту. Этот ползунок регулирует общую громкость обработанного, уже проэквализированного сигнала. Как это мы делали в графическом эквалайзере. Собственно говоря, и в параметрическом это тоже есть. Проходим дальше, и у нас начинается магия. Сразу мы встаем на первый ползунок с номером 1. Один редактор пусто. Вот этот ползунок и есть регулятор громкости первого параметрического эквалайзера. Когда ползунок стоит на нуле, он полностью закрыт. Никаких его настроек не видно. Вот, например, сейчас я клавишей Tab шагну. Два редактора пусто. И вот я стал на второй ползунок второго параметрического эквалайзера, который тоже закрыт. Он не выше и не ниже нулевой границы. И все его настройки тоже спрятаны. Иду табом дальше. Три редактора пусто. Третий и четвертый табом. Четыре редактора пусто. пусто. И дальше табом у нас будут два фильтра. ВКЛ, НЧ полку от бесконечности до 25 дБ. Флажок не отмечено. Фильтр, который обрезает низкие частоты, этот флажок снят. То бишь фильтр у нас выключен. Теперь идем табом дальше. ВКЛ, ВЧ полку от бесконечности до 25 дБ. Флажок не отмечено. Фильтр, который обрезает высокие частоты, тоже у нас выключен, судя по снятому флажку. Если мы сейчас их поднимем, эти фильтры у нас появятся и сразу начнут работать. А разумеется, если их настроить как по глубине, так и по частотам. Но все по порядку. Идем табом дальше. Ок, кнопка. Окей, применяющая все наши подвиги. Отмена, кнопка. Отмена. Предпросмотр, кнопка. И предпросмотр, который ясный пень сейчас нам никаких изменений не покажет. Он покажет звук такой, как он есть, потому что мы ровным счетом ничего не делали. Давайте вернемся на первый из четырех параметрических эквалайзеров. Один редактор пусто. Вот. Почему этот эквалайзер все-таки назвали параграфическим, а не параметрическим, умноженный на 4? Потому что каждым параметрическим вот этим эквалайзером из четырех мы устанавливаем некие частотные полосы, их громкость и так далее. Такие себе параграфы. Мы устанавливаем на этом общем, скажем так, частотном звукоряде 4 точки, какие нам там нужны, и их уже редактируем. Вот это и есть параграфы. Итак, стоим на первом ползуне, он у нас закрыт. Здесь уже не нужно будет отслеживать положение ползунка на калькуляторном блоке, если мы под NVDA, или с помощью полного подсвечивания экрана в JAWS. Здесь у нас уже шкалы будут доступны. Сейчас вы в этом убедитесь. И теперь давайте сделаем следующее. Опустим этот ползунок первого параметрического эквалайзера, ну хотя бы на 5,5 дБ. Пусто. 5 дБ отсчитали страницей вниз и 5 десятых отсчитаем стрелками вниз. Пусто. Пусто. Можно, конечно, калькуляторным блоком проверить это все. Минус 5,5 дБ. Но зачем? Мы можем сделать шаг клавишей Tab. Минус 5,5 дБ, редактор пусто. И у нас появилась шкала, на которой мы видим, в каком положении у нас стоит ползун. Вот я сейчас вернусь на единичку. Один редактор пусто. И опущу его еще ниже, на пяточек. Пусто. Иду табом на шкалу. Минус 10,5 дБ, редактор пусто. И нам синтезатор говорит, что мы опустились на положение в минус 10,5 дБ. Круто! В то же время, эта шкала, на которой мы сейчас стоим, является следующим ползунком, который был нам недоступен, пока первый параметрический эквалайзер был закрыт. Этот ползунок регулирует ширину добротности этого эквалайзера. Как мы в параметрическом это делали, расширяли, сужали полосу действия, частотную полосу. Так же самое здесь. Как узнать, какая добротность этой полосы? Делаем еще один шаг клавишей Tab. 1.0 октябрь, редактор пусто. И мы видим еще одну шкалу, которая отвечает за вот эту добротность. Он нам показывает, что сейчас одна октава добротности. Если мы сейчас вернемся на ползунок регулировки добротности. Минус 10,5 дБ, редактор пусто. Оно нам говорит шкалу ползунка громкости частоты, но в то же время это и есть ползунок добротности. Визуально, конечно, оно все разделено, но так говорит синтезатор, так что привыкаем к таким вот реалиям. Давайте увеличим добротность. Регулировка добротности также осуществляется стрелками вертикальными и горизонтальными и страницами вверх и вниз. Стрелками мы ходим по десятым долям, страницами вверх и вниз по целым. Давайте расширим вот эту полосу добротности на 1 октаву и 3 десятых. Страницей вверх. Пусто. Один раз и 3 раза стрелкой вверх. Пусто. И табом смотрим на шкалу. Шагаем табом. 2-3 октябрь, редактор пусто. Октябрь. Ну, синтезатор так говорит. Вообще там октавы. 2,3 октавы. Вернемся на ползунок регулировки добротности. Минус 10,5 дБ, редактор пусто. И опустим ползунок, ну, хотя бы на 2,5. Пусто. На 2 октавы. И теперь смотрим клавишей Tab на шкалу добротности. 0,3 октавы, редактор пусто. 0,3 октавы. То бишь мы эту полосу сузили в минимум. Если мы станем на ползун добротности, минус 10.5 dB, редактор пусто, и дернем клавишу End, перевод строки, мы опустим этот ползун, и у нас добротность расширится на 2,5 октавы. Вот табом смотрим. 2,5 октавы, редактор пусто. Это максимальное значение этой полосы, максимальная ширина. Если мы вернемся на ползун и дернем клавишу Home, установив ползун на самое начало, перевод строки, и посмотрим на шкалу, 0,3 октавы, редактор пусто, мы поставили его в минимальное положение, то бишь в минимальную ширину полосы, 0,3 октавы. Спросите, а нафига нам это нужно? Люди, а если у вас какой-то резонанс будет, и надо под него четко подобрать ширину полосы? Вот фабричной установки вам будет недостаточно. Вам нужно будет подвигать вот эту добротность в плюсовую или в минусовую сторону и захватить как раз тот участок, и чтобы не повредить соседние частотные полосы, это очень даже пригодится. Control Home в ползунках добротности не работает. Он работает только в ползунках громкости той или иной частоты, того или иного параметрического эквалайзера. Итак, с добротностью разобрались. Единственное, в чем минус, что здесь добротность нельзя вписывать ручками, только выставлять ползунком. Но, как видим, здесь градаций не так много, и все достаточно хорошо озвучивается. Под джозом это, кстати, то же самое. Тут я не ставлю разделение между NVDA-шниками и джозоманами. Переходим на шкалу добротности, вот где мы только что были. 0,3 октавы, редактор пусто. В свою очередь, вот эта шкала, которая показывает нам сейчас в данный момент 0,3 октавы, то в свою очередь эта шкала является регулировкой установки частоты. Вот если мы будем поднимать вверх и вниз, мы будем регулировать, мы будем перемещать этот эквалайзер на ту или иную частотную полосу. Если вверх, то вверх по диапазону, если вниз, то вниз по диапазону. Но это не так удобно. У нас есть цифровой редактор, то давайте на него клавишей табом пройдем. Редактор выделен на 100. Как видите, он здесь тоже есть. Если бы мы этот ползунок не открывали, этого редактора цифрового бы здесь не было. По умолчанию вот этот параграфический эквалайзер работает в таких частотах. Первый ползун в диапазоне 100 Гц. Второй ползун, если мы его раскроем, будет работать в диапазоне 300 Гц. Третий диапазон будет у нас 1 кГц. Четвертая ползуняшка у нас работает в диапазоне 5 кГц. Это по умолчанию. Но это все можно перенастроить, как мы в параметрическом эквалайзере меняли частоты. Сейчас у нас стоит 100 Гц. Бэкспейсом это все. Пусто. Выделение стираем, удалено. Стираем и пишем чё-то свое. Например, 500. Редактор выделен на 500. Поставили 500 Гц. И теперь вот этот вот первый параметрический эквалайзер будет работать в диапазоне частот 500 Гц. Он их будет добавлять, если мы ползунок будем тянуть вверх. Если мы будем ползунок тянуть вниз, он будет их вырезать. То же самое будет происходить и с добротностью. Если мы ее будем увеличивать, то действие этого параметрического эквалайзера будет работать не только в диапазоне 500 Гц, а и чуть-чуть выше и ниже. Могу продемонстрировать. Минус 10.5 dB. Сейчас у меня стоит минимальная Q полосы, минимальное значение, минимальная ширина. 0,3 октавы, редактор пусто. Частота у меня стоит... Редактор выделена 500. 500 Гц. Вырез этой частоты стоит на положении... Минус 10.5 dB, редактор пусто. Минус 10,5 дБ. И теперь я схожу на кнопку «Просмотр». От «Предпросмотр» кнопка. Смотрим. Пробел. Всем привет, нажато. Господа. Я Виталий, «Звуковая волна». Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. «Предпросмотр». Изменение не очень большое, потому что полоса частотная очень узкая, ее почти незаметно. Отключение. Один редактор пусто. Давайте укрупним ширину. Минус 10.5 dB, редактор пусто. На максимум поставлю клавишей End. Перевод строки. И посмотрю по шкале, что у нас тут. 2,5 октавы, редактор пусто. 2,5 октавы. Смотрим на просмотре. Минус 10. Предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, «Звуковая волна». Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Вот теперь уже результат заметный. что я вырезал некую область частот, да еще и с широкой полосой добротности. И на голосе уже появились дефекты, как будто чего-то там не хватает. Моя любимая теперь будет коронная фраза. Давайте теперь чего-то настроим на втором параметрическом эквалайзере. Отключение. Минус 10,5 дБ редактор выделено 500. 2 редактор пусто. Вот я табом перешел на второй ползун. Он у меня по умолчанию закрыт, о чем свидетельствует наличие рядом третьего ползуна. 3 редактор пусто. Если я шагну табом, возвращаюсь шифт-табом. 2 редактор пусто. Ой, давайте что-нибудь подымем с помощью этого ползунка. Ну, хотя бы на... Пусто. Плюс 5 дБ. Вот поднял я этот ползун на плюс 5 дБ, и теперь у меня открылись настройки, которые сопутствуют этому ползуну. Здесь также есть регулировка добротности и установка частотной полосы. Вот, табом смещаюсь. 5,0 дБ редактор пусто. Стал на шкалу этого ползунка. Он нам говорит, эта шкала нам говорит то, что этот ползунок поднят на плюс 5 дБ. И одновременно я сейчас стою на шкале регулировки добротности. А что у нас тут за добротность? Табом еще раз гляну. Дальше. 1,0 октобер, редактор пусто. По умолчанию по одной октаве. Это средняя. Ни много и ни мало. Такая себе средняя ширина частотной полосы. Давайте вернемся на... 5,0 дБ, редактор пусто. На регулировку добротности. И тоже подымем добротность до максимума. Перевод строки. Клавишей End. Посмотрим, что у нас тут по добротности. 2,5 октобер, редактор пусто. То есть мы расширили полосу влияния этого второго параметрического эквалайзера. И теперь посмотрим, что у нас по шкале в частотах. Редактор выделено 300. По умолчанию, как я уже говорил, второй параметрический эквалайзер работает в диапазоне 300 Гц. Ой, давайте поднимем его, поменяем этот диапазон, ну хотя бы Гц на 700. 7. Выделение удалено. 0. Я даже не стирал бэкспейсом, а сразу забил новое значение, предыдущее удалилось. Редактор выделено 700. 700 Гц. Это такой себе кружечный эффект с добротностью 2,5 октавы. И плюс не забываем, что у нас еще на первом параметрическом эквалайзере был поставлен вырез на минус 10,5 дБ с такой же добротностью 2,5 октавы. И теперь посмотрим, что у меня получилось на голосе. 3 редактора. А предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Голос поменялся. Давайте еще эффекта накрутим. Отмена. 2 редактор пусто. Вот стал я на ползунок под номером 2. И теперь страницами вверх. Давайте еще десяточек дБ накинем. Пусто. Может, это, конечно, издевательство над душами, но это явный показатель того, что штука работает. 13. Right KL for context. Отключение флажок не отмечен. Предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, нажат. Господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Голос стал такой более среднечастотным, таким более плоским. Ой, хотел испортить, вместо того я его сделал более выраженным. Сейчас испортим. Отмена 2, редактор пусто. А давайте мы этот второй параметрический эквалайзер поставим не наверх, а вниз. То бишь, увалим этот ползун в самый минимум. Перевод строки. Минус 25 дБ. И посмотрим по шкале клавиши Tab. Минус 25,0 дБ, редактор пусто. Вот, а мы видим минус 25. Добротность, напомню, у нас максимальная. 2,5 октобер, редактор пусто. Вот еще раз табом шагну и стал на показатель добротности. Это не шкала, а именно показатель. Шкала была раньше, там, где у нас говорило в дБ. Минус 25,0 дБ, редактор пусто. И теперь посмотрим на превьюхе, что у нас получилось с голосом. 2,5 октобер, кнопка. От предпросмотра кнопка. Пробел. Всем привет, нажат. Господа, я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Такой получился ужатый голос. А теперь давайте попробуем на третьем параметрическом эквалайзере что-то начудить. Отмена. 4, редактор пусто. 3, редактор в 3, редактор пусто. Вот я табом встал на третий ползун, который у нас закрыт, и поэтому все настройки в нем спрятаны. Накрутим его вверх. Пусто. пусто. Плюс 10 дБ поставим. 10.0 дБ редактор пусто. Добротность полосы пускай будет по умолчанию. Одна октава, то есть здесь я ничего менять не буду. 1.0 октава редактор пусто. Вот, и стану на редактор частоты. Редактор выделено 1.0.0.0. 1 кГц. Нет, давайте я поставлю что-нибудь в районе 400 кГц. 4. Выделить 0. 0. Редактор выделено 400. И напомню, что задрали мы этот ползунок на плюс 10 дБ. И посмотрим, что у нас получилось с голосом на просмотре. Четвый кнопка. Отмена предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Голос стал как, не знаю, какой-то магнитоли какой-то. Небольшой. Ужасный. Но сразу говорю, я специально делаю такие экстремальные эффекты, чтобы вы наглядно могли убедиться в том, что это все работает и это все можно крутить. На самом деле эквализация проводится очень тонко и очень чутко, чтобы чего где не испортить. Четвертый ползун, не знаю, стоит ли его показывать, покажу, пожалуй. Он исполняет точно такую же роль, как и три предыдущих. 4, редактор пусто. Вот, 4. Давайте его задерем тоже вверх. Пусто, пусто. 16.0 дБ редактор пусто. Пускай будет на 16 дБ. Добротность тоже мы не будем трогать. Частоту мы тоже оставим такая, какая она была по умолчанию. 1.0 октобер редактор пусто. Редактор выделено 5.0.0.0. 5 кГц. Это у нас будут выражены буквой ЧА, ЩА. Выпок кнопка. Отмена предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Вот такой у меня получился звенящий голос. Ну, так вот накрутили. Теперь давайте рассмотрим работу фильтров. Сейчас все эти ползуночки поставлю 0, позакрываю. 1 редактор пусто. Вот я ставлю на первый ползун, нажимаю клавишу Home. Перевод строки. Перехожу табом. 2 редактор пусто. Как видите, все настройки уже спрятались. И я перешел на второй ползун. Закрываю его клавишей Home. Перевод строки. Табом шагаю. 3 редактор пусто. И этот у меня уже закрылся. Я перешел на следующий ползун, на третий, который у меня тоже открыт, и там какие-то настройки забиты. Перевод строки. Клавишей Home закрыл его и перехожу табом на следующий. 4, редактор пусто. 4. Перевод строки. Так же самое его закрываю. То есть ползунки позакрывались, но частоты, забитые в них, и добротность их полосы остались те же самые. Если я их сейчас пооткрываю, у меня будут те же самые настройки. Единственное, что мне придется выставлять громкость этих частот по новой. Теперь посмотрим на фильтры. ВКЛ, НЧ полку от бесконечности до 25 дБ. Флажок не отмечено. Обрезной фильтр низких частот. Флажок по умолчанию снят, не отмечен. Поднимаю. Пробел, отмечено. И у меня включился фильтр, который может обрезать низкие частоты. Редактор пусто. Сразу становлюсь табом на ползунок, который мы можем выставлять частоту. Нам он неудобен. Проходим на цифровой редактор. Редактор выделено 300. Ну вот 300. Дальше проходим. По умолчанию здесь стоит 300 Гц. То есть вообще-то можно поставить границу и более высокую, чем 25 Гц. Клавишей Tab шагаю дальше. Редактор пусто. Стали на ползунок, с помощью которого мы регулируем интенсивность фильтра. А вот здесь нам пригодится калькуляторный блок. Выше описанным способом смотрим под NVDA, в каком положении он у нас стоит. 0.0 дБ. Джазоманы включают у себя в джозе полное подсвечивание экрана с помощью Insert и буквы S английская и русская. И теперь можно клавишами стрелка вниз и вверх или страницами вниз и вверх регулировать этот ползун. Также здесь можно работать клавишами End и Home. Здесь ползунок работает точно так же, как и все остальные. То бишь, если мы будем опускать страницей вниз или стрелкой вниз, то у нас фильтр будет крепчать. Низкие частоты у нас пропадут. Ну, низкие, в общем, все, что ниже указанной частоты. В данном случае ниже 300 Гц. Если мы будем стрелку вверх поднимать, то все, что ниже 300 Гц, у нас будет усиливаться. То бишь, мы просто будем выворачивать этот фильтр в обратную сторону. Он нас будет уже не обрезать, а выделять указанные частоты. Клавиша End устанавливает ползунок в максимальное значение, плюс 25 дБ. Клавиша End устанавливает этот ползунок в минимальное значение, минус бесконечность. Ну вот, например, сейчас установлю клавишу Home. Перевод строки. Проверю значение. Бесконечность, текст только для чтения. И сгоняю на просмотр. Выпок, предпросмотр, кнопка, пробел. Всем привет, господа, я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Как видим, низкие частоты мы полностью срезали. Оставили только середину и высокие. Получилось как по радио. А теперь, если я дерну этот ползунок в максимальное, не буду. Перевод строки. Но хотя бы на плюс 10. Пусто. 10-0. Вот так вот. Чтобы не сильно у нас рявкнули низкие частоты. И посмотрю на просмотр. Предпросмотр, кнопка, пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. То есть частоты, которые стояли ниже границы указанной, а граница у нас 300 Гц, приподнялись. Что ж, выключим этот фильтр. ВКЛ. НЧ-полку от бесконечности до 25 дБ. Флажок отмечено. Пробел не отмечено. И перейдем на обрезной фильтр высоких частот. ВКЛ. ВЧ-полку от бесконечности до 25 дБ. Флажок не отмечено. Отмечаем. Пробел отмечено. И идем клавишей Tab. Редактор пусто. У нас открылись настройки. Ползунок установки частоты. Ползунком нам неудобно. Выставляем в цифровом редакторе. Редактор выделено 500. Здесь выставлена граница 500. То бишь, все, что выше 500 Гц, у нас будет отрезаться. Ползун у нас стоит на значении. Вот я сейчас табом на него стану. Редактор пусто. Калькуляторником смотрю. 0,0 дБ. Давайте я его опущу в минимум клавишей Home. Перевод строки. Бесконечность, текст только для чтения. И посмотрю на просмотре. Отключение, флажок не отмечен. Предпросмотр, пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. То бишь, у нас остались частоты, все, которые ниже 500 Гц. Все, что выше, отрезалось. Редактор выделено 500. Редактор пусто. Давайте этот ползун приподниму. Перевод строки. Перевод строки. Ну, хотя бы от нулевой позиции на плюс 10 дБ. Пусто. Пусто. Редактор в фокусе. 15,0 дБ. Ну, пускай будет 15 дБ. Ок, от предпросмотр, кнопка. Предпросмотр. Пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. У нас получилась примерно та же самая ситуация, что и с первым. Мы выделили верхние частоты, которые выше 500 Гц, низких почти не слышно. Но зато у нас поднялся общий уровень громкости. Эти фильтры чем-то похожи на вот те два фильтра, которые мы видели в параметрическом эквалайзере. Собственно говоря, они выполняют ту же самую функцию, только каждый по отдельности. Если там надо было выбрать либо тот, то здесь можно применить их оба сразу. К примеру, сейчас я уведу этот ползунок в минимум высокочастотный. Редактор пусто. Редактор выделено 500. Ну, давайте более высокую частоту поставлю, хотя бы 1 кГц. 1. Выделение 0,0,0. Редактор выделено 1,0,0,0. Вот. Все, что выше 1 кГц, у нас будет отрезано. Редактор пусто. ВКЛ. НЧ-полку от бесконечности до 25 дБ. Флажок не отмечен. Включим низкочастотный фильтр. Пробел. Отмечено. Редактор пусто. Выставим здесь частотную полосу, ну хотя бы 800. Редактор выделено 308. Выделить 0,0. Редактор выделено 800. Клавишей Tab перешел на ползунок регулировки мощности фильтра. Клавишей Home. Перевод строки. Уведу этот ползун в нулевую позицию, то бишь в минимальную. Тем самым я сделал что? Низкочастотным резаком отрезал частоты, которые ниже 800 Гц, и отрезал высокочастотным резаком все, что выше 1 кГц. И у меня получился следующий результат. Кнопка. Отмена кнопок. Предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Вот тебе получился полутелефон, полурадиоприемник. Как видим, в параграфическом эквалайзере все обстоит точно так же, как и в параметрическом, просто этих параметрических эквалайзеров здесь 4 и плюс 2 отдельных фильтра, обрезающие высокие отдельно и обрезающие низкие тоже отдельно. Грубо говоря, это обогащенный параметрический эквалайзер. Вот такая его работа. Если вы толково научитесь в нем работать, то любой более-менее качественный голос вы можете вызвучить без труда. А как, спросите вы, запоминать эти частоты? Ну, музыканты тоже не все сразу помнят ноты, не все ноты сразу слышат, многие вообще ничего не слышат, а со временем начинают слышать. Надо тренироваться. Накрутили ту или иную частоту, скажем, накрутили 400 Гц, послушали, запомнили, как она звучит. И в дальнейших случаях, если вы что-то похожее будете встречать, такие вот призвуки на каком-то голосе или записи, вы уже примерно будете ориентироваться, что искать проблему надо именно в этой частотной области. Послушали 200 Гц, запомнили примерно, как звучит запись голоса или музыки с ярко выраженными вот этими частотами. И в дальнейшем, если где-то подобное вы услышите, вы уже примерно будете сориентированы, скажем так, в этой вот частотной гамме. Так что в целом ничего сложного, единственная задача – это все запомнить, потом слушать и услышать. Хотя перед тем, как запомнить, тоже надо услышать. Но, как говорится, пока носом не ткнешь, человек не поймет. Это нормально, это я тоже проходил. Надеюсь, было всем понятно.